Глава 29. Однако насладиться покоем девушкам так и не удалось. После ужина их ждал великий повелитель. Пришлось, превозмогая усталость и ломоту в теле, проследовать в его покое и развлекать его танцами. Правда, на этот раз повелитель был более снисходителен к девушкам и отпустил их намного раньше, чем в предыдущую ночь. Вернувшись к себе, девушки заснули, как убитые, а Элизабет вновь выпила каплю оборотня. Пока все спали, в ванной комнате состоялся разговор между Лори и Элизабет. «Боюсь, что так просто нам не узнать, где Грегхэм хранит седьмую книгу», — призналась Лори девушке. «Я обследовала большую часть замка, но так и не наткнулась на какие-либо следы книги. Даже и не знаю, что мы будем делать. Долго так не может продолжаться. Капли оборотни не могут вечно спасать тебя, да и они вовсе не безвредны. Стоит поторопиться с поисками книги». «И что прикажешь мне делать? По-твоему, надо объявить всем, по какому вопросу я здесь, и приступить к решению поставленной задачи? Может, даже все тут же кинутся мне помогать?» — съязвила Элизабет. «Неужели ты не понимаешь, что я рабыня обстоятельств? Это о твоем присутствии в замке никто не знает. Благодаря твоим размерам твое передвижение не может быть кем-то замеченным. Хорошо тебе рассуждать, ты же мышь. А я большая, и если буду пробираться по коридору, то меня сразу же поймают, и чем это закончится, нетрудно предугадать. Неужели ты хочешь моей смерти?» Ее вопрос остался без ответа, так как ответ был просто очевиден. Лори любила девушку, но в силу своего склочного и надменного характера просто не могла периодически не упрекать ее, хоть мышка и понимала, что иногда она перегибает палку. «Ладно уж», примирительно пискнула Лори. «Я продолжу поиски. Но тебе я бы посоветовала не особо затягивать с теми же самыми поисками книги. Постарайся сблизиться с теми, кто может знать о ее нахождении». «И кто, по-твоему, может это знать?» Лиз задумчиво приподняла бровь. «Скорее всего, это либо Дайнер, либо Зузу». После этих слов Элизабет, открыв рот от удивления, часто и непонимающе моргая, уставилась на мышку. «Лори, ты вполне здорова?» – заботливо поинтересовалась Элизабет. «Неужели ты не понимаешь, что я не могу просто подойти к ним и поинтересоваться, где книга?» «Но у тебя есть там Ретта», – парировала Лори. «При чем здесь она?» – нахмурила брови Лиз. «Насколько я правильно понимаю из всего услышанного, она очень понравилась Дайнеру. Можно этим воспользоваться», – улыбнулась в усы мышка. Несколько мгновений Элизабет не могла и слова произнести, борясь с гневом, который охватил ее после слов мышки. «Да как ты могла предположить, что я посмею причинить какой-либо вред подруге? Гадко и недостойно вмешивать ее в свои дела!» Лиз нервно стала ходить по ванной комнате, гневно сверкая глазами. «Все это лишь высокопарные слова. Сейчас речь идет о спасении целой страны». Лори от возбуждения взобралась на верхушку крана. «Тем более, если ты не заметила, она и так замешана в поисках книги». «Но это не значит, что можно рушить человеческие судьбы», продолжала возмущаться Элизабет, «и заставлять Тамрету против ее воли связываться с Дайнером». «А с чего ты взяла, что ты испортишь ей жизнь? Ведь ей самой понравился Дайнер. Неужели ты это сама не заметила?» «Нет», растерялась Элизабет. «А ты присмотрись», — посоветовала мышка. Так незаметно проходили вереницы дни и ночи в замке Наримет. Ночью девушки танцевали, развлекая Грегхэма и его гостей. Остаток ночи и часть дня занимал сон, а затем мистер Волонио обучал девушек тонкостям восточного танца. Девушки с легкостью осваивали все хитрости этого мастерства, радуя учителя и повелителя. Учитывая мягкий и отзывчивый характер учителя, девушки вскоре после знакомства с ним прониклись к нему доверием и частенько делились с ним даже сокровенными тайнами и мечтами. Добрый учитель всегда внимательно выслушивал все, что доверяли ему его подопечные, давал советы, помогал и словом, и делом. Более благодарного и чуткого собеседника было не сыскать. Девушки очень дорожили своим учителем, уважали его и ценили. Вот уже скоро подходил к концу первый месяц пребывания Элизабет и Тамреты в замке, а где находится книга, им так и не удалось узнать. Это очень озадачивало их, тем более, что необходимо было торопиться. Капель оборотня могло хватить максимум еще на пару недель, а дальше могло следовать лишь неизбежное разоблачение. Элизабет поделилась с Тамретой намерениями Лори засватать ее Дайнеру. Подружки лишь посмеялись над столь нелепым предложением, после чего оно было забыто. В один из спокойных вечеров, когда Грегхэм направился с визитом в отдаленный уголок своей страны, а танцовщицы могли посвятить самим себе не только весь вечер, но и всю ночь, Элизабет и Тамрета решили уединиться и обсудить создавшееся положение. Спрятавшись в одной из многочисленных комнат Наримета, подружки наконец-то избавились от посторонних ушей и решили наболтаться в волю. Элизабет, вынужденная все время молчать, была на десятом небе от счастья, радуясь появившейся возможности размять язычок. Стоит ли говорить, что Лори не могла упустить возможность сунуть нос в их разговор? Это необычное трио со всеми предосторожностями кралось по коридорам замка буквально несколько минут назад. И вот теперь они с удовольствием сидели на мягких канапе в уютной, забытой всеми комнатке и наперебой вносили предложения. «Нет, Лори, я не считаю твой план правильным!» — воскликнула Тамрета. «Мы не можем просто так удрать из замка. Неужели ты сама не понимаешь, что нас тут же изловят и накажут по всем строгостям этих диких мест?» Неясный свет, дрожащий и загадочный, едва освещал говоривших. Стены комнаты, холодные, но дружелюбные, скрадывали приглушенные голоса, делая их недоступными для любопытных обитателей замка. Пыльный ковер, видавший виды, но, тем не менее, не потерявший яркости красок, скрывал босые ноги девушек в своем длинном ворсе. В углу комнаты горел камин, отбрасывая замысловатые тени на лица собравшихся, делая обстановку еще более таинственной и загадочной. Элизабет подернула плечами от холода и придвинула свое канапе поближе к камину и притянула к нему озябшие ладони. «Тамрета права», — поддержала подругу Элизабет. — Нас даже и слушать не захотят. И вообще они нас просто убьют, недолго думая, что делать, и на этом все закончится. Причем смерть, надо заметить, будет еще и лучшим наказанием, учитывая изощренный ум Грегхэма и его любовь помучить свою жертву. — Ну и что ты предлагаешь сама? — в сердцах воскликнула Лори. — Если бы у меня был план, то будь уверена, что он был бы куда лучше твоего. Элизабет бросила сердитый взгляд на мышку. «Может, Лори права, и мне действительно стоит принять ухаживание Дайнера, чтобы найти книгу?» — уныло произнесла Тамрета, даже не слыша перепалки Элизабет с Лори. «Тогда ты сможешь прочесть ее и затем вернешься к себе на родину». «Даже и не заикайся на этот счет!» — гневно воскликнула Элизабет. «Забудь об этом даже думать!» Внезапно голос Элизабет смягчился, и она ласково обратилась к Тамрете. «Прости, не смогла сдержаться, слушая тебя. Неужели ты не понимаешь, как я дорожу тобой? Я никогда не позволю тебе принести себя в жертву, пусть даже во имя столь благородной цели, как спасение Кровби». С этими словами она нежно обняла подругу за плечи и, притянув к себе ее голову, поцеловала Тамрету в щечку. «Я готова разрыдаться от умиления. Нашли время для телячьих нежностей, дурехи!» — пискнула недовольно Лори себе в усы, но не рискнула произнести это так, чтобы ее могли услышать. Однако она не смогла сдержаться, чтобы не бросить колкость. «Вот-вот, пообнимайтесь, а то в темнице, куда вас посадят, будет не до этого». Элизабет отстранилась от Тамрета и вздохнула. «И почему ты такая вредная?» «Я не вредная, а справедливая. Вместо того, чтобы реально смотреть на вещи, вы почему-то впадаете в сентиментальные глупости. Для достижения нашей цели все средства хороши». «А ведь она права», — задумчиво заметила Тамрета. «В действительности все не так уж и плохо, как может показаться вначале. Мне действительно нравится Дайнер, и если бы не его манера поведения, граничащая с нахальством, я могла бы сказать, что он мне не безразличен. В нем есть что-то. Он не настолько плох, насколько хочет казаться. Тем более, если учитывать его происхождение, то можно смело сказать, что он, по сравнению с отцом, просто агнец божий». «Ну, это ты уже преувеличиваешь», — поспешно остановила мечтательную речь подруги Элизабет. «Просто я знаю Дайнера немного больше тебя, и, поверь, не с самой лучшей стороны. И тем не менее, он мне очень нравится. — уверенно заявила Тамретта. После этих слов, замерших в стенах комнаты, не только Элизабет, но даже Лори потеряли дар речи. Треск камина усугублял напряженность момента. Ну и, как всегда, первой в себя пришла никто иная, как Лори. «Хм, неожиданно», — задумчиво произнесла она, вонзив коготки передних лапок в ковер. Очередная порция тишины привела в чувство Элизабет. «Ты, наверное, шутишь?» Действительно, такое предположение принесло облегчение Элизабет, и она развела свою мысль дальше. «Ты просто хочешь помочь мне любым способом и решила принести себя в жертву. Но и зря. Мы и так выкрутимся. Вот увидишь. Тебе вовсе не обязательно связываться с этим негодяем, поверь мне. Хоть он и оказывает тебе определенные знаки внимания, тебе вовсе незачем отвечать на них. Мы что-нибудь придумаем. В нашем распоряжении не меньше 2 недель». «Угу», — отозвалась Тамретта. «Знаю я, как мы что-нибудь придумаем. За тот месяц, что мы провели здесь, кроме как хорошо танцевать, мы ничему не научились и ничего не узнали о книге. Так что перспективы очень радужные». «Ты что, правда хочешь принять ухаживание Дайнера?» — изумленно пискнула Лори. «Хоть я и сама предлагала это, но, честно говоря, не рассматривала этот вариант как добровольное желание». «А как же ты хотела добиться его притворения в жизнь?» — удивилась Элизабет. «Хотела сыграть на чувствах любви Тамретты к добру. В этом случае она бы выступала в роли спасительницы-мученицы». «То есть добровольное пожертвование не в счет?» – рассмеялась Тамретта. «Неужели вам даже не могло прийти в голову, что Дайнер может мне нравиться?» «Еще недавно ты рассуждала по-другому», – буркнула Элизабет. «Вы с ним такие разные». «Да ладно, хватит вам», – беззаботно ответила Тамретта. «Издавна известно, что противоположности притягиваются. Пусть он злой, а я добрая. Я обязательно помогу ему стать добрее». «А он поможет стать тебе злее», — протянула потрясенная Лори.